Буластиха была жадна, но расчетливая. Она высчитала, что Маша должна приносить ей не менее 2000 рублей в месяц и выколачивала из нее сумму эту развратом 10-12 мужчин, приходящих кто раз, кто два в неделю, кто реже. По понятиям рынка, торгующего живым товаром, это легкая работа. В Марье Ивановне видели товар ценный и работоспособный надолго, ее берегли. Но в бедной спившейся Люции, как в кляче, везущей из последних сил, старались только как можно полнее использовать остаток энергии. Вскоре всем заведомо должны погаснуть. Точно отрезок драгоценного бархата ее продавали в розницу по мелочам, по техническому выражению вертепов на время. Отупелая от алкоголя, полусонная и безразличная машина механического разврата, она теперь и делала день-деньской, что переезжала в сопровождении той или другой дуэньи в карете или на извозчике от одной хозяйки к другой, с одного свидания на другое, либо из ресторана в ресторан с одной попойки на другую. Нередко случалось, что она бывала жестоко пьяна по 3 раза на день. Ослабеет в компании одного понта, а где-нибудь ждет уже другой. Дуэнья вливает несчастной девке в рот рюмку воды с 10 каплями нашатырного спирта и полувытрезвленную, качающуюся, дремлющую, бормочущую везет в объятия нового потребителя. В иные дни бойкого сезонного спроса Люция совершала подобных переездов 5-6 и более. От необходимости заглушать в дыхании своем запах перегорающего спирта, Люция выучилась жевать жженый кофе и вскоре стала есть его чуть не горстями, наживая привычку нового самоотравления. Принимать нормальную пищу она почти вовсе перестала. Когда она успевала спать, все тому удивлялись. Женщин своих Буластиха расценивала дорого, во многих десятках, а то и в сотнях рублей, и обыкновенно держала цены крепко. Но Люцию в спехе выколотить из нее капитал до последнего дна почтенная промышленница пустила, что называется, на дешевку, алчную и беспощадную, создающую вокруг товара жадный и дикий толкучий рынок. «Того не достает, чтобы на Невский гулять выгоняла», — шептались в тихомолку запуганные рабыни, с тайным уважением следя, как на глазах их убивали медленно, но откровенно и наверняка больного отравленного человека. А Буластиха равнодушно запирала в шкатулку свою убийственные 25-рублевки. Бывало нередко, что число их достигало 10 в сутки. Все знали, что Люция обречена на смерть, и никто не смел заговорить с ней о том. Понимала ли она сама свое положение, кто ее знает? Бессонница, пьянство и утомление сделали ее будто полоумной. Если она не работала, то спать не спала, но дремала, сидя, стоя, лежа, поминутно забываясь в коротких беспокойных грезах, часто даже до того, что вдруг храпела и свистела носом среди обращенного к ней разговора. И также внезапно просыпалась и долго потом не могла прийти в себя от сонной одури, хлопая глазами, как идиотка, трудно соображая, где она, почему, зачем. Коньяк и водка поднимали ее, встряхивали, но иногда, хватив стакан другой на бесконечно запасенные старые дрожжи, Люция сразу ошалевала, впадала в бешенство и скандалила, буйно, дико, грязно и непроизвольно, точно не сама бушевала, но кто-то другой, чужой, сидящий в ней, злорадный, бесовский, ужасный. Тогда Люцию вязали и потом били, жестоко и долго. По всем мякотям тела, мокрыми жгутами, чулками, с песком, резиной. Она выла, пока не засыпала, а часов 5-6 спустя, проснувшись, едва живая, вся разбитая, наскоро опохмелялась полбутылкой водки и воскресшая, как ни в чем не бывало, опять шла на работу пьянствовать и отдаваться. Опытная Федосья Гавриловна смотрела на разрушение Люции с большой тревогой. «Увидите, Прасковья Семеновна», – убеждала она хозяйку, – «устроит вам Люську уголовщину в доме. Каркай, ворона!» «Не обопьется, так удавится, а то с ума сойдет, квартиру подожжет. Чертиков-то она уже ловила на прошлой масляной. Либесвортишка еле отходил». «Здорово, корова, еще на 3 белых горячки хватит». «Да ведь это как вино позволит, а оно на этот счет самое капризное. Может 10 лет ждать, а захочет завтра в гроб уложит. Будет вам жадничать-то. Взяли свой профит, попользовались, пора ее с рук спустить». Буластова и сама все это понимала, но уж больно жаль было собственными руками погасить этакую богатую доходную статью. И все ждала, откладывала до авоськала. Лусьева, как давняя приятельница Люции, страшно волновалась и беспокоилась ее грядущей, близко наступающей судьбой, в которой как будто смутными предостережениями звучала отдаленная угроза ей самой. Марья Ивановна пила вино еще не слишком много, не до отравления организма в хроническую привычку, но ей уже частенько таки случалось ошибаться то коньяком, то шампанским, то портером. Временами уже чувствовалась гнетущая тоскливая потребность в алкоголе, и без вина за столом кусок уже не шел в горло. Она боязливо расспрашивала то княжну, то Федосью Гавриловну. «Если Прасковья Семеновна не захочет больше держать Люцию, куда же она денется? Ведь у нее ничего нет, а она совсем больная». Обе, хоть и врозь, отвечали, точно спелись. «Как куда? Теперь ей самое настоящее место в открытом заведении. Там такой работницы цены нет. В открытое заведение хозяйка исплавит ее». Княжна прибавляла. «На убой».